что юные девы из аристократических фамилий большую часть времени проводили в конюшнях со своими лошадьми, помогал им, преодолев стеснение, найти общий предмет для разговора. Джентльмены, которые искали себе невест, хотели, чтобы они были невинны, но с хорошим чувством юмора. Когда человек принадлежал к высшему обществу, то в определенный момент жизни он обязательно должен был быть представлен ко двору, если аристократы, благодаря своему рождению, удостаивались этой чести, то остальное население могло добиться такого почета только при наличии огромного богатства, связей, удачного замужества или женитьбы, или выдающихся достижений. После этого события все двери были открыты для счастливчиков, и репутация их считалась незапятнанной. Какие бы за человеком ни водились грехи, сомнительный бизнес, недобродетельные поступки, порочные пристрастия, после представления ко двору никто уже не имел права подозревать его ни в чем. На мужчине как бы немедленно ставилась печать «честный», а на женщине – «добродетельно».